хочущего священника на пожарной лестнице увезли в психиатрическую лечебницу. Глава 39. Землетрясение. «Как вы думаете, предводитель?» — спросил Остап, когда концессионеры подходили к селению Сиони. «Чем можно заработать в этой чахлой местности, находящейся на двухверстной высоте?» Ипполит Матвеевич молчал. Единственное занятие, которым он мог бы снискать себе жизненные средства, было нищенство, но здесь, на горных спиралях и карнизах, просить было не у кого. Впрочем, и здесь существовало нищенство, но нищенство совершенно особое, альпийское. Каждому проходившему мимо селения автобусу или легковому автомобилю подбегали дети и исполняли перед движущейся аудиторией несколько па на урской лезгинке. После этого дети бежали за машиной, крича: «Давай, деньги, деньги давай!» Пассажиры швыряли пятаки и возносились к крестовому перевалу. «Святое дело», — сказал Остап, — «капитальные затраты не требуются, доходы невелики, но в нашем положении ценны». К 2 часам 2-го дня пути Ипполит Матвеевич под наблюдением великого комбинатора исполнил перед летучими пассажирами свой первый танец. Танец этот был похож на мазурку, но пассажиры, присыщенные дикими красотами Кавказа, сочли его за лезгинку и вознаградили 3 пятаками. Перед следующей машиной, которая оказалась автобусом, шедшим из Тифлиса во Владикавказ, плясал и скакал сам технический директор. «Давай деньги! Деньги давай!» — закричал он сердито. Смеющиеся пассажиры щедро вознаградили его прыжки. Остап собрал в дорожной пыли 30 копеек. Но тут сионские дети осыпали конкурентов каменным градом. Спасаясь от обстрела, путники скорым шагом направились в ближний аул, где истратили заработанные деньги на сыр и чуреки. В этих занятиях концессионеры проводили свои дни. Ночевали они в горских саклях. На 4-й день они спустились по зигзагам шоссе в Кайшаурскую долину. Тут было жаркое солнце, и кости компаньонов, порядком промерзшие на крестовом перевале, быстро отогрелись. Дарьяльские скалы, мрак и холод перевала сменились зеленью и домовитостью глубочайшей долины. Путники шли над Арагвой, спускались в долину, населенную людьми и изобилующую домашним скотом и пищей. Здесь можно было выпросить кое-что, что-то заработать или просто украсть. Это было Закавказье. Повеселевшие концессионеры пошли быстрее. По Санаури, в жарком богатом селении с 2 гостиницами и несколькими духанами, друзья выпросили чурек и залегли в кустах напротив гостиницы Франции с садом и 2 медвежатами на цепи. Они наслаждались теплом, вкусным хлебом и заслуженным отдыхом. Впрочем, скоро отдых был нарушен визгом автомобильных сирен, шорохом новых покрышек по Кремниевому шоссе и радостными возгласами. Друзья выглянули. К Франции подкатили цугом 3 однотипных новеньких автомобиля. Автомобили бесшумно остановились. Из первой машины выпрыгнул персидский. За ним вышел сутый быт, расправляя запыленные волосы. Потом из всех машин повалили члены автомобильного клуба газеты «Станок». «Привал!» — закричал персидский. «Хозяин! 15 шашлыков!» Во Франции заходили сонные фигуры и раздались крики барана, которого волокли за ноги на кухню. «Вы не узнаете этого молодого человека?» — спросил Остап. «Это репортер со Скрябина, один из критиков нашего транспаранта. С каким, однако, шиком они приехали? Что это значит?» Остап приблизился к пожирателем шашлыка и элегантнейшим образом раскланялся с персидским. «Бонжур», — сказал репортер, — «где это я вас видел, дорогой товарищ?» «А, припоминаю, художник со Скрябина, не так ли?» Остап прижал руку к сердцу и учтиво поклонился. «Позвольте, позвольте», — продолжал персидский, обладавший цепкой памятью репортера. «Не на вас ли это в Москве на Свердловской площади налетела извозчичья лошадь? Как же, и еще по вашему меткому выражению я якобы отделался легким испугом. А вы тут как, по художественной части орудуете?» «Нет, я с экскурсионными целями. Пешком?» «Пешком. Специалисты утверждают, что путешествие по военно-грузинской дороге на автомобиле – просто глупость». «Не всегда глупость, дорогой мой, не всегда. Вот мы, например, едем не так-то уж глупо. Машинки, как видите, свои, подчеркиваю, свои, коллективные. Прямое сообщение, Москва-Тифлис. Бензина уходит на грош, удобство и быстрота передвижения, мягкие рессоры, Европа!» «Откуда у вас все это?» — завистливо спросил Остап. «100 000 выиграли?» «100 не 100, а 50 выиграли. В девятку?» «На облигацию, принадлежавшую автомобильному клубу». «Да», — сказал Остап. «И на эти деньги вы купили автомобили? Как видите, такс. Может быть, вам нужен старшой? Я знаю одного молодого человека, не пьющий». «Какой старшой?» «Ну, такой, общее руководство, деловые советы, наглядное обучение по комплексному методу, а?» «Я вас понимаю. Нет, не нужен». «Не нужен?» «Нет, к сожалению. И художник также не нужен. В таком случае дайте 10 рублей». «Авдотьин», — сказал персидский, — «будь добр, выдай этому гражданину за мой счет 3 рубля. Расписки не надо, это лицо неподотчетное». «Этого крайне мало», — заметил Остап, — «но я принимаю. Я понимаю всю затруднительность вашего положения. Конечно, если бы вы выиграли 100 000, то, вероятно, заняли бы мне целую 5. Но ведь вы выиграли всего-навсего 50 000 рублей, 00 копеек. Во всяком случае, благодарю». Бендер учтиво снял шляпу. Персидский учтиво снял шляпу. Бендер прелюбезно поклонился. Персидский ответил любезнейшим поклоном. Бендер приветственно помахал рукой. Персидский, сидя у руля, сделал ручкой. Но персидский уехал в прекрасном автомобиле к сияющим далям в обществе веселых друзей, а великий комбинатор остался на пыльной дороге с дураком-компаньоном. «Видали вы этот блеск?» — спросил Остап Ипполита Матвеевича. «Зак Автопромторг или частное общество «Мотор»?» Деловито осведомился Воробьянинов, который за несколько дней пути отлично познакомился со всеми видами автотранспорта на дороге. «Я хотел было подойти к ним потанцевать. Вы скоро совсем отупеете, мой бедный друг. Какой же это ЗАГ Автопромторг? Эти люди, слышите, киса, выиграли 50 000 рублей». Вы сами видите, кисуля, как они веселы и сколько они накупили всякой механической дряни. Когда мы получим наши деньги, мы истратим их гораздо рациональнее, не правда ли? И друзья, мечтая о том, что они купят, когда станут богачами, вышли из Пассанаура. Ипполит Матвеевич живо воображал себе покупку новых носков и отъезд за границу. Мечты Остапа были обширнее. Его проекты были грандиозны. Не то заграждение Голубого Нила плотиной, не то открытие игорного особняка в Риге с филиалами во всех лимитрофах. На третий день перед обедом, миновав скучные и пыльные места, Ананур, Душет и Целканы, путники подошли к Мцхету, древней столице Грузии. Здесь Кура поворачивала к Тифлису. Вечером путники миновали Загэс, Зема-Авчальскую гидроэлектростанцию. Стекло, вода и электричество сверкали различными огнями. Все это отражалось и дрожало в быстро бегущей Куре. Здесь концессионеры свели дружбу с крестьянином, который привез их на арбе в Тифлис к 11 часам вечера, в тот самый час, когда вечерняя свежесть вызывает на улицу истомившихся после душного дня жителей грузинской столицы. «Городок неплох», — сказал Остап, выйдя на проспект Шато-Руставели. «Вы знаете, Киса?» Вдруг Остап, не договорив, бросился за каким-то гражданином, шагов через 10 настиг его и стал оживленно с ним беседовать. Потом быстро вернулся и ткнул Ипполита Матвеевича пальцем в бок. «Знаете, кто это?» — шепнул он быстро. «Это одесская бубличная артель, московские баранки, гражданин Кислярский. Идем к нему. Сейчас вы снова, как это не парадоксально, гигант мысли и отец русской демократии. Не забывайте надувать щеки и шевелить усами. Они, кстати, уже порядочно отросли. Ах, черт возьми, какой случай, фортуна! Если я его сейчас не вскрою на 500 рублей... Плюньте мне в глаза! Идем, идем!» Действительно, в некотором отдалении от концессионеров стоял молочно-голубой от страха Кислярский в чесучевом костюме и канотье. «Вы, кажется, знакомы, — сказал Остап шепотом. — Вот особо приближенный к императору, гигант мысли и отец русской демократии. Не обращайте внимания на его костюм, это для конспирации. Ведите нас куда-нибудь немедленно, нам нужно поговорить». Кислярский, приехавший на Кавказ, чтобы отдохнуть от старгородских потрясений, был совершенно подавлен. Мурлыча какую-то чепуху о застое в бараночно-бубличном деле, Кислярский посадил страшных знакомцев в экипаж с посеребренными спицами и подножкой и повез их к горе Давида. На вершину этой ресторанной горы поднялись по канатной железной дороге. Тифлис в тысячах огней медленно уползал в преисподнюю. Заговорщики поднимались прямо к звездам. Ресторанные столы были расставлены на траве. Глухо бубнил кавказский оркестр, и маленькая девочка под счастливыми взглядами родителей по собственному почину танцевала между столиками лезгинку. «Прикажите что-нибудь подать», — втолковывал Бендер. По приказу опытного Кислярского были поданы вино, зелень и соленый грузинский сыр. «И поесть что-нибудь, — сказал Остап, — если бы вы знали, дорогой господин Кислярский, что нам пришлось перенести с Ипполитом Матвеевичем, вы бы подивились нашему мужеству». «Опять, — с отчаянием подумал Кислярский, — опять начинаются мои мучения. Почему я не поехал в Крым? Я же ясно хотел ехать в Крым, и Генриетта советовала». Но он безропотно заказал 2 шашлыка и повернул к Остапу свое услужливое лицо. «Так вот, — сказал Остап, оглядываясь по сторонам и понижая голос, — в 2 словах, за нами следят уже 2 месяца. И, вероятно, завтра на конспиративной квартире нас будет ждать засада. Придется отстреливаться». У Кислярского посеребрились щеки. «Мы рады, — продолжал Остап, — встретить в этой тревожной обстановке преданного борца за родину». «Да», — гордо процедил Ипполит Матвеевич, вспоминая, с каким голодным пылом он танцевал лезгинку невдалеке от Сиони. «Да», — шептал Остап, — «мы надеемся с вашей помощью поразить врага». «Я дам вам парабеллум». «Не надо», — твердо сказал Кизлярский. В следующую минуту выяснилось, что председатель биржевого комитета не имеет возможности принять участие в завтрашней битве. Он очень сожалеет, но не может. Он не знаком с военным делом, потому-то его и выбрали председателем биржевого комитета. Он в полном отчаянии, но для спасения жизни отца русской демократии, сам он старый октябрист, готов оказать возможную финансовую помощь. «Вы верный друг Отечества», — торжественно сказал Остап, запивая пахучий шашлык сладеньким кипиани. 500 рублей могут спасти гиганта мысли». «Скажите, — спросил Кизлярский жалобно, — а 200 рублей не могут спасти гиганта мысли?» Остап не выдержал и под столом восторженно пнул Ипполита Матвеевича ногой. «Я думаю, — сказал Ипполит Матвеевич, — что торг здесь неуместен». Он сейчас же получил пинок в ляжку, что означало «Браво, киса, браво! Что значит школа?» Кизлярский первый раз в жизни услышал голос гиганта мысли. Он так поразился этому обстоятельству, что немедленно передал Остапу 500 рублей. Затем он уплатил по счету и, оставив друзей за столиком, удалился по причине головной боли. Через полчаса он отправил жене в Старгород телеграмму. «Еду твоему совету, Крым. Всякий случай готовь корзинку». Долгие лишения, которые испытал Остап Бендер, требовали немедленной компенсации. Поэтому в тот же вечер великий комбинатор напился на ресторанной горе до столбняка и чуть не выпал из вагона фуникулера на пути в гостиницу. На другой день он привел в исполнение давнишнюю свою мечту. Купил дивный серый в яблоках костюм. В этом костюме было жарко, но он все-таки ходил в нем, обливаясь потом. Воробьянинову в магазине готового платья ТИФ кооперации были куплены белый пикейный костюм и морская фуражка с золотым клеймом неизвестного яхт-клуба. В этом одеянии Ипполит Матвеевич походил на торгового адмирала-любителя. Стан его выпрямился, походка сделалась твердой. «Ах, — говорил Бендер, — высокий класс! Если б я был женщиной, то делал бы такому мужественному красавцу, как вы, 8% скидки с обычной цены. Ах, ах, в таком виде мы можем вращаться! Вы умеете вращаться, киса?» «Товарищ Бендер, — твердил Воробьянин, — как же будет со стулом? Нужно разузнать, что с театром». «Хо-хо! — возразил Остап, танцуя со стулом в большом мавританском номере гостиницы «Ориант». — Не учите меня жить! Я теперь злой! У меня есть деньги, но я великодушен. Даю вам 20 рублей и 3 дня на разграбление города. Я как Суворов. Грабьте город, киса! Веселитесь!» И Остап, размахивая бедрами, запел в быстром темпе. Вечерний звон, как много дум наводит он!» Друзья беспробудно пьянствовали целую неделю. Адмиральский костюм Воробьянинова покрылся разноцветными винными яблоками, а на костюме Остапа они расплылись в одно большое радужное яблоко. «Здравствуйте», — сказал на восьмое утро Остап, которому с похмелья пришло в голову прочитать «Зарю Востока». «Слушайте вы, пьянчуга, что пишут в газетах умные люди? Слушайте! Театральная хроника! Вчера, 3 сентября, закончив гастроли в Тифлисе, выехал на гастроли в Ялту Московский театр «Колумба». Театр предполагает пробыть в Крыму до начала зимнего сезона в Москве». «Ага, я вам говорил, — сказал Воробьянинов. — Что вы мне говорили, — окрысился Остап. Однако он был смущен. Эта оплошность была ему очень неприятна. Вместо того, чтобы закончить курс погони за сокровищами в Тифлисе, теперь приходилось еще перебрасываться на Крымский полуостров. Остап сразу взялся за дело. Были куплены билеты в Батум и заказаны места во втором классе парохода «Пестель», который отходил от Батума на Одессу 7 сентября в 23 часа по московскому времени. В ночь с 10 на 11 сентября, когда «Пестель», не заходя в Анапу из-за шторма, повернул в открытое море и взял курс прямо на Ялту, Ипполиту Матвеевичу приснился сон. Ему снилось, что он в адмиральском костюме стоял на балконе своего старгородского дома и знал, что стоящая внизу толпа ждет от него чего-то. Большой подъемный кран опустил к его ногам свинью в черных яблочках. Пришел дворник Тихон в пиджачном костюме и, ухватив свинью за задние ноги, сказал: «Эх, туды его в качель, разве нимфа кисть дает?» В руках Ипполита Матвеевича очутился кинжал. Им он ударил свинью в бок, и из большой широкой раны посыпались и заскакали по цементу бриллианты. Они прыгали и стучали все громче, и под конец их стук стал невыносим и страшен. Ипполит Матвеевич проснулся от удара волны об иллюминатор. К Ялте подошли в штилевую погоду, в изнуряющее солнечное утро. Оправившийся от морской болезни предводитель красовался на носу возле колокола, украшенного литой славянской вязью. Веселая Ялта выстроила вдоль берега свои крошечные ловчонки и рестораны-поплавки. На пристани стояли экипажи с бархатными сиденьями под полотняными вырезными тентами, автомобили и автобусы «Крым-Курсо» и товарищество «Крымский шофер». Кирпичные девушки вращали развернутыми зонтиками и махали платками. Друзья первыми сошли на раскаленную набережную. При виде концессионеров из толпы встречающих и любопытствующих вынырнул гражданин в чесучевом костюме и быстро зашагал к выходу из территории порта. Но было уже поздно. Охотничий взгляд великого комбинатора быстро распознал чесучевого гражданина. «Подождите, Воробьянинов!» — крикнул Остап. И он бросился вперед так быстро, что настиг чесучевого мужчину в 10 шагах от выхода. Остап моментально вернулся со 100 рублями. «Не дает больше. Впрочем, я и не настаивал, а то ему не на что будет вернуться домой». И действительно, Кислярский в сей же час удрал на автомобиле в Севастополь, а оттуда 3-м классом домой в Старгород. Весь день концессионеры провели в гостинице, сидя голыми на полу и поминутно бегая в ванну под душ. Но вода лилась теплая, как скверный чай. От жары не было спасения. Казалось, что Ялта сейчас вот растает и стечет в море. К 8 часам вечера, проклиная все стулья на свете, компаньоны напялили горячие штиблеты и пошли в театр. Шла женитьба. Измученный жарой Степан, стоя на руках, чуть не падал. Агафья Тихоновна бежала по проволоке, держа взмокшими руками зонтик с надписью «Я хочу под Колесина». В эту минуту, как и весь день, ей хотелось только одного — холодной воды со льдом. Публике тоже хотелось пить, поэтому, а может быть и потому, что вид Степана, пожирающего горячую яичницу, вызывал отвращение, спектакль не понравился. Концессионеры были удовлетворены, потому что их стул совместно с 3 новыми пышными полукреслами рококо был на месте. Запрятавшись в одну из лож, друзья терпеливо выждали окончания неимоверно затянувшегося спектакля. Публика, наконец, разошлась, и актеры побежали прохлаждаться. В театре не осталось никого, кроме членов-пайщиков концессионного предприятия. Все живое выбежало на улицу, подхлынувший, наконец, свежий дождь. «За мной, киса!» — скомандовал Остап. «В случае чего мы не нашедшие выхода из театра провинциалы». Они пробрались на сцену и, чиркая спичками, но все же ударившись о гидравлический пресс, обследовали всю сцену. Великий комбинатор побежал вверх по лестнице в Бутафорскую. «Идите сюда!» — крикнул он. Воробьянинов, размахивая руками, помчался наверх. «Видите?» — сказал Остап, разжигая спичку. Из мглы выступили угол гампсовского стула и сектор зонтика с надписью «Хочу!». «Вот, вот наше будущее!» «Настоящее и прошедшее! Зажигайте киса спички, я его вскрою!» И Остап полез в карман за инструментами. «Ну-с!» — сказал он, протягивая руку к стулу. «Еще одну спичку, предводитель!» Вспыхнула спичка, и, странное дело, стул сам собой скакнул в сторону, и вдруг на глазах изумленных концессионеров провалился сквозь пол. «Мама!» — крикнул Ипполит Матвеевич, отлетая к стене, хотя не имел ни малейшего желания этого делать. Со звоном выскочили стекла, и зонтик с надписью «Я хочу под колесина», подхваченный вихрем, вылетел в окно к морю. Остап лежал на полу, легко придавленный фанерными щитами. Было 12 часов и 14 минут. Это был первый удар большого крымского землетрясения 1927 года. Удар в 9 баллов, причинивший неисчислимые бедствия всему полуострову, вырвал сокровище из рук концессионеров. «Товарищ Бендер, что это такое?» — кричал Ипполит Матвеевич в ужасе. Остап был вне себя. Землетрясение встало на его пути. Это был единственный случай в его богатой практике. «Что это?» — вопил Воробьянинов. С улицы доносились крики, звон и топот. «Это то, что нам нужно немедленно удирать на улицу, пока нас не завалило стеной. Скорей, скорей! Дайте руку, шляпа!» И они ринулись к выходу. К их удивлению, у двери, ведущей со сцены в переулок, лежал на спине целый и невредимый гампсовский стул. Издав собачий визг, Ипполит Матвеевич вцепился в него мертвой хваткой. «Давайте, плоскогубцы!» — крикнул он Остапу. «Идиот вы паршивый!» — застонал Остап. «Сейчас потолок обвалится, а он тут с ума сходит! Скорее на воздух!» «Плоскогубцы!» — ревел обезумевший Ипполит Матвеевич. «Ну вас к черту! Пропадайте здесь с вашим стулом, а мне моя жизнь дорога, как память!» С этими словами Остап кинулся к двери. Ипполит Матвеевич залаял и, подхватив стул, побежал за Остапом. Как только они очутились на середине переулка, земля тошно зашаталась под ногами, с крыши театра повалилась черепица — и на том месте, которое концессионеры только что покинули, уже лежали останки гидравлического пресса. «Ну, теперь давайте стул!» — хладнокровно сказал Бендер. «Вам, я вижу, уже надоело его держать!» «Не дам!» — взвизгнул Ипполит Матвеевич. «Это что такое? Бунт на корабле? Отдайте стул, слышите?» «Это мой стул!» — закликотал Воробьянинов, перекрывая стон, плач и треск, несшийся отовсюду. «В таком случае получайте гонорар, старая калоша!» И Остап ударил Воробьянинова медной ладонью по шее. В эту же минуту по переулку промчался пожарный обоз с факелами, и при их трепетном свете Ипполит Матвеевич увидел на лице Бендера такое страшное выражение, что мгновенно покорился и отдал стул. «Ну, теперь хорошо», — сказал Остап, переводя дыхание. «Бунт подавлен. А сейчас возьмите стул и несите его за мной. Вы отвечаете за целость вещи. Если даже будет удар 50 баллов, стул должен быть сохранен. Поняли?» «Понял. Всю ночь концессионеры блуждали вместе с паническими толпами, не решаясь, как и все, войти в покинутые дома и ожидая новых ударов. На рассвете, когда страх немного уменьшился, Остап выбрал местечко, поблизости которого не было ни стен, которые могли бы обвалиться, ни людей, которые могли бы помешать, и приступил к вскрытию стула. Результаты вскрытия поразили обоих концессионеров. В стуле ничего не было. Ипполит Матвеевич, не выдержавший всех потрясений ночи и утра, засмеялся крысиным смешком. Непосредственно вслед за этим раздался третий удар. Земля разверзлась и поглотила пощаженный первым толчком землетрясения и развороченный людьми гампсовский стул, цветочки которого улыбались взошедшему в облачной пыли солнцу. Ипполит Матвеевич встал на четвереньки и, оборотив помятое лицо к мутно-багровому солнечному диску, завыл. Слушая его, великий комбинатор свалился в обморок. Когда он очнулся, то увидел рядом с собой заросший лиловый щетиной подбородок Воробьянинова. Ипполит Матвеевич был без сознания. «В конце концов, — сказал Остап голосом выздоравливающего тифозного, — теперь у нас осталось 100 шансов из 100. Последний стул, — при слове «стул» Ипполит Матвеевич очнулся, — исчез в товарном дворе Октябрьского вокзала, но отнюдь не провалился сквозь землю. В чем дело? Заседание продолжается. Где-то с грохотом